Глава 88. Несколько дней спустя, после того, как Порпора много хлопотал, много старался на свой лад, то есть угрожал, бронился или рассыпал налево и направо насмешки, маэстро Рейтер, бывший учитель и старинный враг юного Гайдена, провел консуэла в императорскую капеллу, где в присутствии Марии Терезии она спела партию Юдифи в оратории «Освобожденная Бетулия», стихи Метастазио, а музыка того же Рейтера. Консуэла была восхитительна. И Мария Терезия соблаговолила остаться ею довольной. По окончании концерта духовной музыки Консуэла была приглашена вместе с другими певцами, Кафриэла в том числе, в одну из зал дворца к столу с угощением, за которым председательствовал Рейтер. Едва уселась она между ним и Порпорой, как внезапный и вместе с тем торжественный шум соседней галереи заставил вздрогнуть всех гостей, исключая Консуэла и Кафриэла, увлеченных жарким спором о темпе исполненного хора. Один находил его слишком медленным, а другая — слишком быстрым. «Решить этот вопрос сможет только сам маэстро», — сказала Консуэла, оборачиваясь к Рейтеру. Но она не нашла ни Рейтера справа от себя, ни Порпоры слева. Все встали из-за стола и чинно выстроились в ряд. Консуэла очутилась лицом к лицу с очаровательной женщиной лет 30, одетой в черное, как требовал этикет при посещении церкви, и окруженный семью детьми, из которых одного она держала за руку. То был наследник престола, будущий император Иосиф II, а прелестная женщина с легкой походкой, любезным и умным выражением свежего и энергичного лица – Мария Терезия. «Это Юдиф?» – спросила императрица по-итальянски, обращаясь к Рейтеру. «Я очень довольна вами, дитя мое», – прибавила она, осматривая Консуэла с головы до ног. «Вы доставили мне истинное удовольствие, и никогда я так живо не чувствовала, сколь возвышены стихи нашего дивного поэта, как сейчас, когда услышала их в вашем превосходном исполнении. У вас прекрасное произношение, а это я ценю выше всего. Сколько вам лет? Вы ведь венецианка, не правда ли? Ученица знаменитого Порпоры, которого я рада здесь видеть. Вы хотите поступить на императорскую сцену? Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин фон Кауниц покровительствует вам». Закидав Консуэла всеми этими вопросами и не ожидая на них ответа, Мария Терезия, поочередно глядя то на Метастазио, то на Кауница, сопровождавших ее, сделала знак одному из своих камергеров, и тот преподнес Консуэла довольно ценный браслет. Прежде чем та догадалась поблагодарить, императрица уже прошла через зал, и сияние ее монаршего чела скрылось из глаз Консуэла. Мария Терезия удалялась со своим царственным выводком принцев и эрцгерцогинь, даря благосклонными и милостивыми словами каждого из артистов, стоявших на ее пути, и оставляя позади себя словно сверкающий след во всех взорах, ослепленных ее славой и могуществом. Один лишь Кафариэлло сохранил, или сделал вид, что сохранил, хладнокровие. Он возобновил спор с того же места, на котором его прервал. А Консуэла положила браслет в карман, даже не подумав поглядеть на него, и продолжала, как ни в чем не бывало, отстаивать свое мнение, к великому удивлению и возмущению остальных музыкантов, пораженных чарами царственного видения и не представлявших себе, как можно было в тот день думать о чем-либо ином. Излишне говорить, что один только Порпора составлял исключение, и душой, и рассудком выставая против столь неистового низкопоклонства. Он умел, не роняя достоинства, склоняться перед монархами, но втайне насмехался над рабами и презирал их. Когда Кафариэлло спросил Рейтера, каков должен быть темп хора, о котором у них с Консуэлой шел спор, тот с лицемерным видом поджал губы и только после повторных вопросов холодно ответил. «Признаюсь, сударь, я не слышал вашего разговора. Когда я вижу Марию Терезию, то забываю весь мир, и долго после того, как она исчезнет, пребываю в таком волнении, что не в силах думать о самом себе». «По-видимому, та исключительная честь, которую сеньора только что снискала для нас, не вскружила ей головы», вставил находившийся здесь господин Гольцбауэр, чье раболепство выражалось несколько сдержаннее, чем у Рейтера. «Вы, сеньора, должно быть, привыкли говорить с коронованными особами. Можно подумать, что вы ничего иного не делали всю свою жизнь». «Я никогда не говорила ни с одной коронованной особой», спокойно ответила Консуэла, не улавливая язвительности в намеках Гольцбауэра. «Ее величество не оказало мне этого благодеяния, ибо, задавая мне вопросы, казалось, избавило меня от чести и труда отвечать ей». «А тебе, видно, хотелось поболтать с императрицей», насмешливо заметил Порпора. «Нет, мне этого не хотелось. — наивно ответила Консуэла. «Очевидно, у сеньоры больше беспечности, чем честолюбия», — заметил Рейтер с ледяным презрением. «Маэстро Рейтер», — доверчиво и простодушно обратилась к нему Консуэла. «Вам, может быть, не понравилось, как я спела вашу ораторию?» Рейтер признался, что никогда никто лучше не исполнял ее, даже в царствование августейшего и незабвенного Карла VI. «В таком случае», — сказала Консуэла, — «не упрекайте меня в беспечности. Мое честолюбие в том, чтобы угождать своим учителям, в том, чтобы хорошо выполнять свое дело. Какое же еще честолюбие может быть у меня? Всякое иное было бы с моей стороны и смешным, и неуместным». «Вы слишком скромны, сеньора», — возразил Гольцбауэр. «При таланте, подобном вашему, никакое честолюбие не будет чрезмерным». «Принимаю ваши слова за комплимент», — ответила Консуэла. «Но я поверю, что немного угодила вам только в тот день, когда вы пригласите меня на императорскую сцену». Гольцбауэр, несмотря на всю свою осторожность, пойманный на слове, закашлялся, чтобы иметь возможность не отвечать, и вышел из положения, любезно и почтительно склонив голову. Потом, возвращаясь к первоначальному разговору, сказал: «Вы в самом деле обладаете беспримерными спокойствиями и бескорыстием. Вы даже не взглянули на браслет, подаренный вам Ее Величеством». «Ах, правда», — ответила Консуэла, вынимая браслет из кармана и передавая его соседям, которым было любопытно рассмотреть и оценить его. «Будет на что купить дров для учителя, если на эту зиму я не получу ангажемента», — подумала Консуэла. «Самое незначительное пособие было бы нам гораздо нужнее всяких украшений и безделушек». «Ее Величество божественно прекрасно», — проговорил Рейтер, с умилением вздыхая и искоса строго поглядывая на Консуэла. «Да, она мне показалась очень красивой», — ответила девушка, совершенно не понимая, почему Порпора толкает ее локтем. «Показалось», — повторил Рейтер, — «трудно же вам угодить». «Но я едва успела ее рассмотреть. Она прошла так быстро». «А ее ослепительный ум, а гениальность, проявляющаяся в каждом слове, которое слетает с ее уст». «Но я едва успела расслышать ее. Она говорила так мало». «Ну, сеньора, вы, значит, созданы из стали или из алмаза. Уж не знаю, что нужно для того, чтобы взволновать вас». «Я была очень взволнована, исполняя партию вашей Юдифи», ответила Консуэла, умевшая при случае быть лукавой и начинавшая понимать, как недоброжелательно относятся к ней венские музыканты. «Эта девушка при всей своей наивности вовсе не глупа», шепотом сказал Гольцбауэр маэстро Рейтеру. «Школа Порпоры», — ответил тот, — «презрение и насмешка». «Если не принять мер, то старинный речитатив и стиль задумчивый заполонят нас еще больше прежнего», — продолжал Гольцбауэр, — «но будьте покойны, у меня есть средство помешать этому порпорианству повысить голос». Когда все встали из-за стола, Кафарелло сказал на ухо Консуэлла: «Видишь ли, дитя мое, все эти люди — сущие каналии. Тебе трудно будет добиться здесь чего-либо. Они все против тебя, а если бы посмели, то были бы и против меня». «Что же мы им сделали?» — спросила с удивлением Консуэлла. «Мы — ученики величайшего в мире учителя пения. Они и их ставленники — наши естественные враги. Они восстановят против тебя Марию Терезию, и все, что ты говорила, будет ей передано со злобными добавлениями. Ей будет доложено, что ты не считаешь ее красавицей, а подарок ее нашла жалким. Я хорошо знаю все их происки. Однако мужайся, я буду защищать тебя от всех и вопреки всем. И полагаю, что мнение Кафариэлла в музыкальном мире стоит, конечно, мнение Марии Терезии». «Я попала в довольно скверное положение. С одной стороны злоба, с другой безрассудство», подумала, уходя Консуэла. «О, Порпора!» — мысленно воскликнула она. «Я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену. О, Альберт, я надеюсь, что мне это не удастся». На следующее утро маэстро, собираясь весь день заниматься в городе делами и находя, что его ученица немного бледна, посоветовал ей совершить загородную прогулку к пряхе у креста вместе с женой Келлера, готовой сопровождать Консуэла, когда только она пожелает. Не успел маэстро выйти, как молодая девушка обратилась к Иосифу. «Бе, поступай поскорее, найми скромную карету. Мы едем проведать Анжелу и поблагодарить каноника. Мы обещали сделать это раньше, но моя простуда послужит нам извинением». «А в каком костюме явитесь вы к канонику?» — спросил Беппа. «Вот в этом самом», — ответила она. «Нужно же, чтобы он знал, кто я, и примирился с тем, что я женщина. Чудесный каноник, я так рад, что снова его увижу. Я тоже. Бедный славный каноник. Мне грустно подумать. О чем? О том, что он совсем потеряет голову. Почему? Разве я так божественно хороша? А я и не знала. Вспомните, Консуэло, он ведь уже на 3/4 был без ума от вас, когда мы расстались с ним. А я тебе говорю, как только он узнает, что я женщина, и увидит меня такой, как я есть, он сразу опомнится и снова станет тем, чем сотворил его Господь, благоразумным человеком. Это правда, одежда кое-что значит. Когда вы опять превратились здесь в барышню, после того, как я за 2 недели привык обращаться с тобой, как с мальчишкой, я почувствовал какой-то страх, какую-то неловкость, в которой я сам не могу разобраться. А во время путешествия, если бы мне было позволено влюбиться в вас, но ты скажешь, что я несу вздор. Конечно, Иосиф, ты несешь вздор. Да к тому же еще теряешь время на болтовню. Ведь нам надо сделать 10 лье, чтобы добраться до монастырской усадьбы и вернуться оттуда. Теперь 8 часов утра, а мы должны быть дома в 7 вечера, к ужину учителя. 3 часа спустя Беппа и его спутница сошли у ворот аббатства. День был чудесный. Каноник с меланхолическим видом созерцал свои цветы. Увидев Иосифа, он радостно воскликнул и бросился ему навстречу, но вдруг остолбенел, узнав своего дорогого Бертони в женском платье. «Бертони, мое милое дитя!» — воскликнул он с целомудренной наивностью. «Что значит это переодевание? И почему ты являешься ко мне в таком наряде? Ведь теперь не карнавал!» «Уважаемый друг мой!» — ответила Консуэла, целуя ему руку. «Ваше преподобие должны простить мне, что я вас обманула. Никогда не была я мальчиком. Бертони никогда не существовал, а когда я имела счастье познакомиться с вами, тогда я в самом деле была переодета». «Мы полагали», — заговорил Иосиф, боявшийся, чтобы изумление каноника не сменилось возмущением, «что вы, ваше преподобие, не заблуждались относительно нашего невинного притворства. Эта хитрость была придумана отнюдь не для того, чтобы обмануть вас. Она была вызвана необходимостью. И мы всегда думали, что вы, господин каноник, великодушно и деликатно закрывали на это глаза». «Вы так думали?» — со смущением и страхом спросил каноник. «А вы, Бертони, то есть, я хочу сказать, сударыня, вы тоже так думали?» «Нет, господин каноник», — ответила Консуэла. «Ни одной минуты я этого не думала. Я прекрасно видела, что ваше преподобие нисколько не подозревает истины». «И вы воздаете мне должное», — сказал каноник голосом несколько строгим, но вместе с тем глубоко печальным. «Я не умею идти на сделки со своей совестью, и, угадая, что вы женщина, я никогда не стал бы настаивать, чтобы вы у меня остались. Правда, в соседней деревне и даже между моими слугами ходили смутные слухи, были некоторые подозрения, но они вызывали у меня только улыбку. До того упорно я заблуждался на ваш счет. Говорили, будто один из маленьких музыкантов, певших мессу в день храмового праздника, переодетая женщина. А потом стали уверять, что это просто злобная выдумка сапожника Готлиба, желавшего испугать и огорчить Кюре. Да, наконец, я сам настойчиво опровергал этот слух. Как видите, я совершенно поддался обману. Трудно было быть более одураченным, чем я. Произошло большое недоразумение, господин каноник», — твердо и с достоинством ответила Консуэла. «Но никто не был одурачен. Я ни на минуту не уклонилась от должного к вам уважения и честно соблюдала условности, требуемые приличиями. После долгого пути пешком я очутилась ночью на дороге без крова, изнемогая от жажды и усталости. Вы не отказали бы в гостеприимстве нищенке. Мне вы оказали его во имя музыки. Я музыкой оплатила свой счет. Если, вопреки своему желанию, я не ушла от вас на следующий же день, то лишь благодаря непредвиденной случайности, заставивший меня выполнить долг, который я считала выше всякого другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница словно с неба свалилась у ваших дверей. Лишенная всякого попечения и помощи, она имела право на мою помощь и мое попечение. Вы помните, что было потом, ваше преподобие, и прекрасно знаете, что если я воспользовалась вашей добротой, то не для себя. И вы знаете также, что я исчезла сразу после того, как исполнила свой долг. А если сегодня я вернулась, чтобы лично поблагодарить вас за милости, которыми вы осыпали меня, то это потому, что честность обязывала меня вывести вас из заблуждения и дать вам объяснения, необходимые и для вашего, и для моего достоинства». «Все это очень таинственно и совершенно необычайно», — произнес наполовину побежденный каноник. «Вы говорите, что несчастная ребенка, которую я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей. А кто же вы сами, Бертони? Простите, это имя все вертится у меня на языке. Скажите, как отныне я должен звать вас?» «Меня зовут Парпарина», — ответила Консуэла. «Я ученица Порпоры, оперная певица». «А, прекрасно», — сказал каноник с глубоким вздохом. «Я должен был сам об этом догадаться, потому как вы сыграли свою роль. Что же до вашего дивного музыкального таланта, мне не приходится больше ему удивляться. Вы прошли хорошую школу. Могу ли я задать вам вопрос, господин Беппо, ваш брат или ваш муж?» «Ни то, ни другое. Он мой брат по духу и только брат, господин каноник. Поверьте, не будь я так же целомудрена душой, как ваше преподобие, я не осквернила бы своим присутствием святости вашего жилища». В голосе Консуэла звучала такая убедительность, что каноник поддался его очарованию, как всегда поддаются голосу искренности чистые и правдивые сердца. Он почувствовал, как с души его словно свалилась огромная тяжесть, и, медленно прогуливаясь со своими юными друзьями, принялся расспрашивать Консуэла с прежней нежностью и симпатией, которые мало-помалу вновь овладели его сердцем. Она вкратце рассказала ему, не называя имен, о главных происшествиях своей жизни. О помолвке Санзалетто у постели умирающей матери, об измене жениха, о ненависти Кариллы, об оскорбительных намерениях Джустиньяни, о советах Порпоры, об отъезде из Венеции, о любви к ней Альберта, о предложении семьи Рудольштадт, о собственной своей нерешительности и сомнениях, о бегстве из замка Исполинов, о встрече с Иосифом Гайденом, об их путешествии, о своем ужасе и сочувствии у одра страдающей Кариллы, о своей благодарности канонику за покровительство, оказанное ребенку Анзалетто. Наконец, о приезде в Вену и даже о встрече с Марией Терезией, состоявшейся накануне. Иосиф до этого не знал всей истории Консуэла. Она никогда не говорила ему об Анзалетто. И то немногое, что она рассказала теперь о своей бывшей любви к этому негодяю, не особенно поразило его. Но ее великодушие по отношению к Карилле и забота о ребенке произвели на него такое сильное впечатление, что он отвернулся, чтобы скрыть слезы, а каноник своих и не удерживал. Рассказ Консуэла, сжатый, живой и искренний, оказал на него такое действие, словно он прочитал прекрасный роман. А так как до сих пор он не прочел ни одного романа, то этот оказался для него первым, приобщившим его к бурным переживаниям чужой жизни. Чтобы внимательнее слушать Консуэла, каноник сел на скамейку и, когда она кончила, воскликнул. «Если все рассказанное вами истина, а я думаю и, как мне кажется, чувствую это в своем сердце по воле Всевышнего, то вы святая, святая Цицилия, вернувшаяся на землю. Откровенно признаюсь вам, у меня никогда не было предубеждения против театра», прибавил он после минутного молчания и раздумья. «И вы доказали мне, что и там можно спасти душу, как в любом другом месте. Несомненно, если вы останетесь такой же чистой и благородной, как были до сих пор, дорогой мой Бертони, то заслужите Царство Небесное. Говорю вам то, что думаю, дорогая моя Парпарина». «А теперь, господин каноник», — сказала вставая Консуэла, «прежде чем я расстанусь с вами, расскажите мне о маленькой Анжеле». «Анжела здорова и отлично себя чувствует», — ответил каноник. «Моя садовница неусыпно заботится о ней. Я постоянно вижу, как она гуляет с ней в цветнике. Девочка вырастет среди цветов сама, как цветок, на моих глазах. А когда наступит время позаботиться об образовании и воспитании ее в христианском духе, я сам займусь этим. Положитесь в этом на меня, дети мои. То, что мною было обещано перед лицом Всевышнего, будет свято исполнено. По-видимому, ее мать не станет оспаривать у меня этих забот, ибо, живя в Вене, она ни разу даже не прислала узнать о своей дочери». «Она могла это сделать и окольным путем, без вашего ведома», — заметила Консуэла. «Я не верю, чтобы мать была до такой степени равнодушна. Но Карилла домогается приглашения на императорскую сцену. Она знает, что ее величество очень строга и не оказывает покровительства лицам с запятнанной репутацией. Для Кариллы важно скрыть свои грехи хотя бы до подписания контракта. Будем же хранить ее тайну». «Но ведь Карилла ваша соперница!» — воскликнул Иосиф. «Говорят, она восторжествует над вами благодаря своим интригам и уже злословит по всему городу, изображая вас любовницы графа Дзустиньяни. Об этом шла речь в посольстве, как рассказывал мне Келлер. Там негодовали на эту клевету, но боялись, что Карилла сумеет убедить Кауница, который охотно слушает подобного рода сплетни и не перестает восторгаться красотой Кариллы. «Она говорила такие вещи!» — вырвалась у Консуэла, покрасневшая от негодования. Потом, успокоившись, она добавила. «Впрочем, так должно было быть, этого следовало ожидать». «Но ведь стоит сказать одно слово, чтобы рассеять эту клевету», — возразил Иосиф. «И я скажу его это слово, я скажу, что...» «Ты ничего не скажешь, Беппа. Это было бы низко и жестоко. Вы также ничего не скажете, господин каноник. А если я сама захочу что-нибудь сказать, ведь вы меня удержите, не правда ли?» «О, истинно христианская душа!» — воскликнул каноник. «Но подумайте сами, такой секрет недолго сможет оставаться секретом. Достаточно кому-либо из слуг или крестьян, знающих эту историю, проболтаться, и через каких-нибудь 2 недели станет известно, что целомудренная Карилла произвела здесь на свет незаконного ребенка и в довершение всего еще бросила его. Не позже, чем через 2 недели, либо я, либо Карилла подпишем контракт. Я не хотела бы одержать победу с помощью мести. До тех пор, Беппа, ни слова, или я лишаю тебя моего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите, что простили меня. Протяните мне еще раз по-отечески руку, и я уеду, прежде чем ваши слуги увидят меня в этом платье». «Пусть мои слуги говорят, что хотят, а бенефиции пусть провалятся к черту, если так угодно небу. Я получил недавно наследство, и это дает мне мужество пренебречь гневом своего епископа. Дети мои, не принимайте меня за святого. Я устал повиноваться и принуждать себя. Я хочу жить честно, без всяких нелепых страхов. С тех пор, как подле меня нет этого страшилища Бригитты, особенно с тех пор, как я обладаю независимым состоянием, я чувствую себя храбрым, как лев. Итак, пойдемте со мной завтракать, а потом мы окрестим Анжелу и займемся музыкой до обеда». И он потащил их к себе. «Эй, Андреас, Иосиф!» — крикнул он, входя в дом. «Идите поглядите на сеньора Бертони, превратившегося в даму. Что, не ожидали, не правда ли? Я так же. Ну, скорее удивляйтесь вместе со мной и живо накрывайте на стол». Завтрак был превосходен. И наши юнцы убедились, что если в образе мысли каноника и произошли большие перемены, то это совершенно не коснулось его привычки хорошо покушать. Затем в монастырскую часовню принесли ребенка. Каноник сбросил свой стеганый на вате халат, надел сутану и стихарь и совершил обряд крещения. Консуэла и Иосиф были восприемниками, и девочку назвали Анжелой. Остаток дня посвятили музыке, а затем настало время прощаться. Каноник очень огорчился, узнав, что его друзья не могут с ним пообедать, но в конце концов согласился с их доводами и утешил себя надеждой вскоре увидеть их в Вене, куда он собирался переехать на зиму. Пока запрягали, он повел молодых людей в оранжерею полюбоваться новыми растениями, которыми он обогатил свою коллекцию. Надвигались сумерки. Каноник, у которого было очень тонкое обоняние, не пройдя и нескольких шагов под стеклянной крышей своего прозрачного дворца, воскликнул. «Я чувствую какое-то необычайное благоухание. Не зацвел ли уже ванильный шпажник? Нет, это не его аромат. Астрелиция совсем не пахнет. У цикламенов запах менее чистый, менее волнующий. Что же здесь происходит? Не погибни, увы, моя волкомерия, я сказал бы, что вдыхаю ее благоухание. Бедное растение, лучше не вспоминать о нем». Вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга. Перед ним стояла в ящике самая чудесная волкомерия, какую он когда-либо видел. Сплошь покрытая гроздями белых с розовой сердцевиной розочек, сладкий аромат которых наполнял всю оранжерею, заглушая все остальные разлитые в воздухе обычные запахи. «Что за чудо? Откуда это предвкушение рая, этот цветок из сада Беатричи?» — воскликнул каноник в поэтическом восторге. «Мы со всевозможными предосторожностями привезли эту волкомерию с собой в карете», — ответила Консуэла. «Позвольте преподнести ее вам как искупление за ужасное проклятие, сорвавшееся однажды с моих уст, в чем я буду раскаиваться всю жизнь». «О, дорогая дочь моя, какой подарок! И с какой деликатностью он преподнесен!» — проговорил растроганный каноник. «О, бесценная волкомерия, я дам тебе особое имя, как обычно, даю прекраснейшим экземплярам моей коллекции. Ты будешь называться Бертони, чтобы осветить память существа, уже не существующего, но которое я любил настоящей отцовской любовью». «Дорогой мой отец», — сказала Консуэла, пожимая ему руку, «вы должны привыкнуть любить своих дочерей так же, как сыновей. Анжела не мальчик». «И Парпарина тоже моя дочь», — ответил каноник. «Да, моя дочь, да-да, моя дочь», — повторил он, попеременно глядя то на Консуэла, то на Волкомерию Бертони, полными слез глазами. В 6 часов Иосиф и Консуэла были уже дома. Карету они оставили при въезде в предместье, и ничто не выдало их невинной проделки. Порпора только удивился, почему у Консуэла не разыгрался аппетит после прогулки по прекрасным лугам, окружающим столицу империи. Завтрак каноника заставил, быть может, Консуэла полакомиться в тот день немного сверх меры. Зато свежий воздух и движение дали ей прекрасный сон. И на другой день она почувствовала себя в голосе и такой бодрой, какой ни разу еще не была в Вене.